В этот вечер Дженни поздно воротилась домой. В магазине Слеттери шла летняя распродажа, а так как сегодня была пятница, последний день этого ненавистного для Дженни периода, то магазин закрыли только около 20:00 вечера. Дженни пришла домой в 21:45. Дома была только одна мать. С удивительной для нее энергией Ада устроила это нарочно, отослав Клэри и Филлис погулять, а Альфа и Салли на премьеру в «Эмпайр». «Мне нужно с тобой поговорить, Дженни». Что-то новое звучало в голосе матери, но Дженни была слишком утомлена, чтобы обратить на это внимание. Она до смерти устала, и, что еще хуже, ей не здоровилось. Сегодня был убийственный день. «Ох, и надоел же мне этот магазин», — сказала она в изнеможении, падая на стул. 10 часов на ногах. Ноги у меня распухли и горят. Если это долго еще будет продолжаться, я наживу себе расширение вен. Но я когда-то считала, что это приличная служба. Что за ерунда? Она становится все хуже. Женщины того круга, который мы теперь обслуживаем, такие ужасные. «Джо уехал», — ледяным тоном сказала миссис Сенли. «Уехал?» — повторила Дженни, оторопев. «Да, уехал сегодня утром. Совсем». Дженни поняла. Ее бледное лицо побелело, как мел. Она перестала растирать опухшую ногу и сидела, не шевелясь. Серые глаза глядели не на мать, а куда-то в пространство. Она казалась испуганной, но скоро овладела собой. «Дай мне чаю, мама», — вымолвила она каким-то странным голосом. «И не говори больше ни слова. Дай мне только чаю и молчи». Ада глубоко вздохнула, и все приготовленные было упреки замерли у нее на языке. Она немножко знала свою дочь. Не вполне, но настолько, чтобы понять, что сейчас не следует возражать Дженни. Она замолчала и принесла Дженни поесть. Дженни очень медленно принялась за еду. Это был, собственно, обед, деревенский пирог еще горячий, потому что стоял в печке. Она сидела все так же прямо и неподвижно, глядя в одну точку. Она, казалось, размышляла. Кончив есть, она повернулась к матери. «Теперь слушай, ма», — сказала она, — «и слушай хорошенько. Я знаю, вы все готовитесь меня пилить. Я заранее знаю каждое слово, которое у тебя на языке. Ты, мол, поступила с Джо скверно и так далее. Я это знаю, слышишь? Все знаю. И нечего мне это говорить. Тогда вам не придется ни о чем жалеть. Вот. А теперь я иду спать». Ошеломленная мать осталась одна, а Дженни стала с трудом подниматься по лестнице. Она ощущала невероятную усталость. Вот бы сейчас выпить стаканчик другой портвейна, чтобы встряхнуться. Она почувствовала вдруг, что готова отдать все, что угодно, за один бодрящий стаканчик портвейна. Наверху она разделась, бросая свою одежду на стул, на пол, куда попала, легла в постель. Она благодарила Бога, что Клэри, спавший с ней в одной комнате, нет дома и никто ей не мешает. Она лежала на спине в прохладной темноте спальни и думала, думала. На этот раз никакой истерики, потоков слез, дикого метания на подушке. Дженни была удивительно спокойна, но под этим спокойствием скрывался страх. Она смотрела прямо в лицо случившемуся. Да, Джо бросил ее. Нанес ей ужасный удар, почти смертельный для ее гордости. Удар, морально сразивший ее в самое неподходящее время. Ей опротивил магазин. Надоело в течение долгих часов быть на ногах. Подавать, разворачивать, резать. Надоело любезно угождать покупательницам низшего круга. Только сегодня картина этих 6 лет ее работы у Слеттери встала перед ней, и она решительно сказала себе, что должна избавиться от всего этого. Дома ей тоже надоело. Надоела теснота, грязь, беспорядок. Ей хотелось иметь свою собственную квартиру, свою собственную обстановку. Хотелось принимать гостей, устраивать у себя званые вечера, вращаться в приличном обществе. А если ее желание никогда не осуществится? Если всю жизнь будет только этот магазин и дом на Скотсвуд-Роуд? Вот что было главной причиной внезапного испуга Дженни. В лице Джо она упустила уже одну возможность. Неужели она упустит и вторую? Она много и упорно думала раньше, чем уснула. А наутро проснулась в бодром настроении. По субботам она работала только полдня. Придя домой, торопливо позавтракала и побежала наверх переодеваться. Она потратила много времени на туалет, надела самое нарядное из своих платьев, серебристо-серое, с бледно-розовой отделкой. Причесалась по-новому, и чтобы выглядеть свежее, намазала лицо кольт-кремом Винолия. Результатом осталась довольна и сошла вниз в гостиную дожидаться Дэвида. Он обещал прийти в 3:30, но пришел на целых 10 минут раньше, трепеща от нетерпеливого желания увидеть ее. Первый же взгляд на него успокоил Дженни. Да, он по уши влюблен. Она сама открыла ему дверь, и Дэвид остановился в коридоре, как вкопанный, пожирая ее глазами. «Какая вы красивая, Дженни!» — шепнул он. «Такая красота бывает только в сказке». Проходя впереди него в гостиную, она усмехалась, довольная. Нельзя отрицать, что Дэвид гораздо лучше, чем Джо, умеет говорить комплименты. Но подарок он принес ей ужасно нелепый. Ни шоколад, ни конфеты, даже ни духи, ничего путного, только букет желтой фиоли. Даже не букет, а просто пучок. Такие продаются на лотках не дороже, чем по 2 пенса. Ну да ничего, сейчас не стоит обращать на это внимание. Она сказала с улыбкой. «Я так рада видеть вас, Дэвид, право. И какие красивые цветы! Они самые обыкновенные, но они прелестны, Дженни. И вы также. Смотрите, лепестки такие же нежно-матовые, как ваши глаза». Дженни не знала, что сказать. Такого рода разговор ставил ее в тупик. Она подумала, что виноваты книги, которых Дэвид начитался за последние 3 года. Стихи и все такое. В другое время она ответила бы, как полагается, хорошо воспитанной особе: «О, я так люблю цветы!» И суетливо убежала бы с букетом. Но сегодня ей не хотелось уходить от Дэвида. С цветами в руках она церемонно присела на кушетку. Дэвид сел рядом, посмеиваясь над строгой чопорностью их позы. «Мы сидим как будто перед фотографом». «Что?» Она недоумевающе посмотрела на него, окончательно рассмешив этим Дэвида. «Знаете, Дженни, — сказал он, — никогда еще я не встречал такой удивительно чистой девушки, как вы, как Франческа, когда ее еще всю в росе привезли из монастыря. Это написал один человек, которого звали Стивен Филлипс». Глаза Дженни были опущены, серое платье, бледное нежное лицо и неподвижные руки, сжимавшие цветы, придавали ей странное сходство с монахиней. После слов Дэвида она сидела все так же тихо, не понимая, что он хотел сказать. «Чистая! Неужели он способен? Неужели это насмешка?» «Нет, конечно, нет. Он слишком влюблен». Наконец она сказала: «Не надо смеяться надо мной. Последние дни у меня очень тяжело на душе». «Неужели, Дженни?» Дэвид сразу встревожился. «А что случилось?» Она вздохнула и принялась теребить стебелек цветка из букета. «Здесь все против меня, все. Потом были неприятности с Джо, он уехал». «Как? Джо уехал?» Она утвердительно кивнула головой. «Но отчего, скажите на милость, отчего?» Она промолчала, продолжая с трогательным смущением теребить цветок, потом сказала. «Он ревновал, не захотел оставаться у нас от того, что... Ну, если уж вы непременно хотите знать, от того, что вы мне больше нравитесь, чем он». «Да что вы, Дженни!» — возразил Дэвид смущенно. «Ведь Джо мне говорил...» «Так вы думаете, вы уверены, что Джо все же был влюблен в вас?» «Давайте не будем об этом говорить», — ответила Дженни, слегка вздрогнув. «Я не хочу говорить об этом. Я от всех только об одном и слышу. Меня бранят за то, что я не любила Джо». Она неожиданно подняла глаза на Дэвида. «Сердцу не прикажешь. Правда, Дэвид?» Послышавшийся ему в этих словах намек заставил сердце Дэвида мгновенно забиться дивным восторгом. Она предпочла его. Она назвала его Дэвид. Глядя ей в глаза, как в тот вечер первой встречи, он забыл обо всем на свете. Помнил только, что любит ее, стремится к ней всей душой. В мире есть одна только Дженни, и никогда не будет другой. Уже в одном ее имени, Дженни, крылось волшебное очарование. Песня жаворонка, раскрывающийся цветок, красота и свежесть, музыка и благоухание. Он желал ее со всем пылом своей молодой и голодной души. Он наклонился к ней, и Дженни не отодвинулась. «Дженни!» — пробормотал он с бьющимся сердцем. — Так я вам нравлюсь? — Да, Дэвид. — Дженни, я знал с самого начала, что так будет. Вы любите меня, Дженни? Дженни ответила коротким нервным кивком. Он обнял ее. Ничто в жизни не могло сравниться с упоением этого поцелуя. Он поцеловал ее робко, почти благоговейно. Весь трагизм первой юношеской любви, вся ее неискушенность сказались в нежной неловкости этого объятия. Это был самый необычайный поцелуй из всех, которыми когда-либо целовали Дженни. И от необычайности этого поцелуя слеза задрожала на ее реснице, скатилась по щеке, за ней другая, третья. «Дженни, ты плачешь? Так ты не любишь меня? Дорогая, скажи, что тебя огорчает?» «Я люблю тебя, Дэвид, люблю», — зашептала Дженни. «Никого у меня нет, кроме тебя. Я хочу, чтобы ты всегда меня любил. Хочу, чтобы ты взял меня отсюда. Я здесь все ненавижу, ненавижу. Они относятся ко мне отвратительно. И надоело мне до смерти работать в магазине. Ни одной минуты не буду больше этого терпеть. Я хочу уйти с тобой подальше отсюда. Хочу, чтобы мы поженились и были счастливы, и все такое». Волнение в ее голосе довело Дэвида чуть не до экстаза. «Я тебя возьму отсюда, Дженни, как только смогу, как только сдам экзамен и получу место». Она разразилась слезами. «О, Дэвид, да ведь это пройдет целый год, и ты будешь в Дерхэме, в университете, а я здесь. Ты меня забудешь, я не могу так долго ждать. Мне тошно здесь, пойми. А ты не мог бы сейчас поступить на службу?» Она горько плакала, сама не зная отчего. Эти слезы ужасно расстроили Дэвида. Он видел, что Дженни переутомлена и сильно взвинчена. Каждое ее всхлипывание отзывалось в нем ранящей болью. Он стал ее утешать, гладил по голове, склоненной к нему на плечо. «Не так уж это долго, Дженни, и не горюй, милая, все уладится. В крайнем случае я могу, пожалуй, и теперь уже получить место. Я вполне подготовлен к преподаванию, понимаешь?» Я сдал экзамены на бакалавра литературы. Для этого достаточно 2 лет учения в Бедлее. Конечно, это ничего не стоит в сравнении со степенью бакалавра филологических наук. Но, в конце концов, если нужда заставит, я могу взять место учителя. «Правда, Дэвид?» В налитых слезами глазах Дженни была мольба. «О, постарайся! Но как ты это сделаешь?» А вот как! Он все гладил Дженни по голове и успокаивал ее. Только безумие любви могло заставить его сказать то, что он сказал. «Я напишу одному человеку из нашего города, который пользуется большим влиянием. Его фамилия Баррес. Он может устроить меня куда-нибудь. Но, понимаешь ли...» «Понимаю, Дэвид», — стремительно перебила Дженни. «Отлично знаю, что ты хотел сказать. Тебе нужно добиться степени бакалавра. Но почему бы не сделать этого потом?» «О, Дэвид, ты только представь себе, мы с тобой вдвоем в уютном домике. Ты работаешь по вечерам, разложив на столе свои большущие серьезные книги, а я сижу рядом. Не так уж трудно будет тебе давать днем уроки в школе. А заниматься ты можешь в волю по вечерам? Разве не чудесно было бы? Подумай, Дэвид, как чудесно!» Сентиментальная картина, нарисованная Дженни, вызвала у Дэвида улыбку насмешливой нежности. Он покровительственно посмотрел на девушку. «Но видишь ли, Дженни, нам следует быть рассудительными». Она улыбнулась сквозь слезы. «Дэвид, Дэвид, не говори больше ничего. Я так рада, не надо портить мне эту радость». Она со смехом вскочила. «Теперь слушай. Мы сегодня сделаем отличную прогулку. Пойдем в Эсмонд-Дин. Там так красиво. Мне так нравятся деревья и та живописная старая мельница, помнишь? И там мы поговорим, обсудим все, каждую мелочь. В конце концов, не мешает тебе сразу написать этому мистеру Барресу?» Она замолчала, чаруя Дэвида своими красивыми глазами, блестящими от непролитых слез. Она торопливо поцеловала его и убежала одеваться. Дэвид стоял и улыбался, радостно взволнованный, но, пожалуй, немножко озабоченный. Впрочем, все казалось пустяком по сравнению с тем, что Дженни любит его. Его, Дэвида, любит Дженни, и он ее любит. Он был полон нежности, горячей веры в будущее. Дженни будет ждать, разумеется, будет ждать. Ведь ему только 22 года. Он должен получить степень бакалавра. Она поймет это потом. В то время как он поджидает Дженни, размышлял об этом, дверь распахнулась, и вошла Салли. Увидев его, она вдруг круто остановилась. «Я не знала, что вы здесь», — сказала она, нахмурив брови. «Я пришла взять ноты». Ее хмурое лицо тучей врезалось в ясное небо его счастья. Салли всегда разговаривала с ним как-то странно, отрывисто, язвительно, с упорной неприязнью. Чувствовалась какая-то обида на него, инстинктивное желание задеть его побольнее. И Дэвиду вдруг захотелось наладить хорошие отношения с Салли, теперь, когда он так счастлив, когда он женится на ее сестре. Повинуясь этому внезапному побуждению, он сказал: «Почему вы так смотрите на меня, Салли? Я вам противен?» Девочка пристально посмотрела ему в глаза. На ней было старое синее платье, в котором она в прошлом году ходила в школу. Волосы ее сильно растрепались. «Вы мне не противны», — сказала она на этот раз без тени своей обычной недетской заносчивости. Дэвид видел, что она говорит правду. Он улыбнулся. «Но вы всегда так кисло на меня поглядываете», — она возразила с необычной серьезностью. «Вы знаете, где найти сахар, если он вам нужен, и, опустив глаза, круто повернулась и вышла. Разминувшись с Салли в дверях, впорхнула Дженни. «Что эта маленькая злючка сказала тебе?» И, не дожидаясь ответа, она с уверенностью собственницы взяла Дэвида под руку, слегка прижавшись к нему. «Ну, пойдем, милый. Мне до смерти хочется поскорее обо всем поговорить». Она была весела теперь, весела, как птица. А почему бы и нет? Ведь у нее были все основания радоваться. Есть жених, не просто кавалер, а настоящий жених, и с аттестатом учителя. Чудесно иметь жениха-учителя. Она избавится от Слеттери и от Скотсвуд-Рот тоже. Она покажет им всем, покажет и Джо. Всем назло они с Дэвидом будут венчаться в церкви. И о венчании объявят в газете. Она всегда мечтала венчаться в церкви. А теперь надо подумать, как ей одеться к венцу. Она оденется просто, но мило. Сошьет себе прелестное платье. Братясь с прогулки, Дэвид написал Барресу только для того, чтобы доставить удовольствие Дженни. Через неделю пришел ответ. Ему предлагали место младшего преподавателя в городской школе в Слискейле на Нью-Беттель-стрит. Дэвид показал это письмо Дженни, ожидая, что она скажет. Рассудок боролся в нем с безоглядностью любви. Он подумал о родителях, о своем будущем. Но Дженни обхватила руками его шею. «О, Дэвид, милый!» — всхлипнула она. «Ведь это великолепно! Так великолепно, что я и слов не нахожу! Но разве ты не рад, что я тебя заставила написать? Разве это не чудесно?» Держа ее в объятиях, прильнув губами к ее губам, закрыв глаза все больше и больше пьянее, он чувствовал, что она права. Это и в самом деле чудесно.